И, наконец, уже в марте 2004-го в метро был сброшен под поезд гражданин Сирии Бадави Абдул-Кадир. В тот день проходил футбольный матч «Зенит-Ротор». Если вам интересно, «Зенит» выиграл 2-0. Охрипшие фанаты стали разъезжаться со стадиона «Петровский». Одна из групп добралась до станции метро «Невский проспект». Там-то все и произошло. Газеты потом писали, будто, наткнувшись на сирийцев, фанаты без лишних разговоров схватили одного из них за руки, за ноги и, раскачав, зашвырнули под прибывающий поезд. Читатели газет ежились от ужаса. На самом деле все было не так, хотя результат от этого совсем не изменился. Жизнь 21-летнего сирийского студента в тот вечер действительно закончилась под металлическими колесами поезда. Вместе с двумя приятелями Бадави Абдул-Кадир сидел на скамейке. Сирийцы ждали поезд. Но дождались только того, что их окружили сразу 15 бритоголовых парней в черных куртках и с зенитовскими шарфами. Удар прямо в лицо, и первый приятель падает на пол. Второй сириец вскакивает, пытается бежать и тоже падает. Несколько парней начинают прыгать на его спине. Бадави, прикрывая голову локтем, вскакивает, делает шаг в сторону. Кто-то невидимый бьет его ногой в грудь. Он делает еще шаг, но бежать некуда. Тесный мир наполнен больными ударами. Каждый из ударов нацелен в его гудящую голову. Он делает еще шаг, платформа кончается, и он летит вниз. На скорости 45 км в час из тоннеля выезжает поезд. Тело сирийского студента перемолотило так, что экспертам потом нечего было исследовать. Непонятно даже, то ли парня сразу убило током, то ли, как уверяли некоторые свидетели, он все-таки вскочил и пытался выбраться назад на платформу. Скрип железных колес, а рельсы и грохот налетающих друг на друга вагонов были слышны даже на соседней станции «Гостиный двор». А к месту драки со всех четырех эскалаторов уже бежали метрополитеновские охранники и милиция.